пошла наша Дуня во среду на рынок. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Купила Дуняша три пуда худели-дели-дели. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Пряла такала Дуня ровно три недели, дели-дели. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Выпкавши Дуняша понесла мочи-чи-чи-чи-чи. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Навстречу Дуни пьяный Афонаси-наси-наси. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Помогай бог Дуни рогу шумочить. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Пьяная ты рожа, это не рога-гога-гожа. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Это все полотна мужу на рубашке. Дуня ля моя, Дуняша, Дуня-то на кабряха. Дуня ля моя, Дуняша,